Глава 33. Наверное, большая часть суток уже прошла. Мне хотелось так думать. Хотелось верить, что скоро пытка закончится. В комнату никто не входил. Может, обо мне забыли? Как там Эберт? Только бы с ним все было в порядке. Прислонилась пылающим лбом к холодной стене, пытаясь уменьшить головную боль. Чужое магическое воздействие прошло, а последствия остались. Вот когда пригодился бы напиток Эберта. Снаружи послышался шум. Я прислушалась, но вновь воцарилась тишина. Потом снова что-то громыхнуло. Свои? Чужие? Приподнялась и приникла к двери. Что же там происходит? Нет, у Эберта хватит ума не вламываться на территорию врага, даже если он меня найдет. Может, сыщики? Или люди Ральфа? Я ждала, но ожидание стало невыносимым. Наконец за дверью послышались шаги. «Показывай, или я твою башку по стенке размажу!» Услышал я знакомый голос. «О, боже, никогда не думала, что буду так рада видеть Ральфа Колдена!» «Ральф, я здесь!» — крикнула я во всю глотку. «Элис!» — раздались стук, шум и, наконец, скрежет ключа в замке. «Мышка, цела!» — Колден шагнул в комнату. «Да!» — я едва сдерживалась, чтобы не броситься ему на шею. «Где Эберт?» — разбирается с охраной Джесси. «Парни не из понятливых, решили, раз их больше, они смогут победить». «Разбирается? Один?» – осторожно уточнила я. «Почему один? С Дэном? Идем, крошка, не стоит здесь задерживаться». Я сделала шаг и пошатнулась. Ральф подхватил меня под локоть. «А ну-ка, дай мне минуту», – потребовал Колден, разглядывая нечто недоступное моему взгляду. «Сейчас уберу последствия». Из его пальцев полился свет, и головокружение исчезло. Да и общее самочувствие стало гораздо лучше. «Спасибо», – пробормотала я. «Обращайся. А теперь идем». На этот раз ничто не мешало мне помчаться за Колденом. Обездвиженный им охранник обнаружился в коридоре. Судя по всему, парень был жив и даже доволен судьбой, потому что уставился в стену с отсутствующим выражением лица. Какое-то время мы петляли по коридорам. Что это было? Заброшенный бункер или нечто вроде подземной лаборатории Эберта? Здание снова содрогнулось, будто взорвалось изнутри. «Нам туда!» Ральф тут же сменил траекторию движения. «Быстрее, мышка, иначе опоздаем!» Я старалась. Мы бежали так быстро, что не хватало дыхания. Вверх по ступенькам, все выше, и, наконец, вырвались на свежий воздух. Видимо, это был заброшенный завод или нечто в этом роде, потому что то тут, то там виднелись вышки, какие-то здания, груды металла. Где же Эберт? Вдруг меня ослепила вспышка, и снова раздался грохот. Вон он. Ральф указал рукой куда-то в сторону, и я увидела. Позднее никак не могла забыть картину, открывшуюся перед глазами. Видимо, Эберт и Дэн отвлекали охрану, пока Ральф искал меня. Вот только разве я могла подумать, что приближающаяся к нам сияющая фигура – это и есть Эберт? Он шел медленно, размеренно, чеканя шаг. Сияние магии разливалось вокруг него, образуя печати щита. Дэна не было видно в этом свечении, но, уверена, он был где-то поблизости, потому что никогда не оставил бы сына одного. Эберт шел за мной. Вот только в области груди ясный свет магии перемешивался с черными сполохами. Оно – проклятие. «Эберт!» – вскрикнула я и бросилась вперед, но Ральф перехватил меня. «Осторожно, мышка, не вмешивайся в его плетение, иначе оставишь без защиты». Я замерла всего на мгновение, потому что увидела другую фигуру, которая стремительно приближалась к Эберту. «Ральф!» «Я вижу. Эберт тоже увидел». Джесси спешил к нему, на ходу поднимая печати. Судя по всему, его основным элементом была земля, потому что почва под ногами начала вдруг дрожать и раскачиваться. «Давай отойдем», – потянул меня Ральф. «Нет», – вырвалась я, – «нам нужно к Эберту». «Элис, когда двое мужчин дерутся, не стоит влезать между ними. Запомнила? А вот и Дэн». К нам действительно тенью метнулся Дэн Скайден. «Как ты, девочка, цела?» Он одним взглядом осмотрел меня с ног до головы. «Да, все в порядке». «Идем, я выведу вас с территории завода. Нашел ход». «Нет, я останусь». Сама мысль оставить Эберта здесь вызвала ужас. «Элис». Земля снова задрожала. Я обернулась. Вовремя, чтобы увидеть, как склеснулись стихии. Пламя Эберта пожирало все вокруг. Оно будто было повсюду, разбегалось язычками по земле и воздуху. «Что, Скайден, жалко стало компанию?» — крикнул Джесси. «Не жалко. Но разве тебе можно доверять?» — раздался ответ. «Верни мне, Элис, и я уйду». «Еще чего! Попытайся забрать!» Печати Джесси сверкнули. Земля задрожала сильнее. Целые комья взмыли вверх. «Земля и воздух!» — прокомментировал Ральф. «Дэн, присмотри за Элис, я подберусь ближе». Я двинулся ползком в сторону дерущихся. Я хотела было рвануть за ним, но Дэн перехватил меня. «Нет, Элис, надо подождать». «Снова ждать. И смотреть, не в силах ничего изменить. Огонь и воздух, земля и вода. Эберта я различала только по сиянию пламени. А вот фигура Джесси тонула во мгле и чудилась просто черной тенью». Он кружил вокруг Эберта, стараясь достать его магии. Но Эберт уворачивался снова и снова. Его огонь никак не мог добраться до Джесси. «Сдавайся, Скай, ты слишком слаб!» – подначивал Джесси. «Обещаю, девчонка уйдет отсюда живой!» «Не верю!» «И правильно делаешь!» Комья земли полетели в Эберта, сбивая его с ног. Но он тут же поднялся, и огненные сгустки сорвались с его ладоней, разбиваясь о воздушный щит Джесси. «Что, кишка тонка?» – не унимался враг. Кто-то из охранников рванул на помощь нанимателю, но Ральф был на чеку, и человек упал, не успев добежать. «Отступи, пока не поздно», – голос Эберта звучал спокойно и глухо. «Гори огнем, Скайден! Может, сгоришь!» И снова схлестнулись заклинания. Джесси обладал только двумя стихиями, но Эберт был ослаблен проклятием. Иначе уверенно, он бы просто смел его с лица земли. Оранжевое пламя и синеватый воздух давили друг на друга. Никто не желал отступать. Внезапно пламя исчезло. «Что такое?» – прошептал Дэн, а я в догорающих отблесках различила, как пошатнулся Эберт. «Нет. Я побежала вперед, наплевав на обещание. Вот только разве Джесси дал нам время? Он снова атаковал. Снова и снова. Заклинания врезались в Эберта, мешая ему встать. За мной бежал Дэн. Почему Ральф бездействует? Он же ближе!» «А вот и твоя пропажа!» Джесси перехватил меня воздушной струей и поднял высоко вверх. Я закричала от ужаса. «Отпусти ее!» – прохрипел Эберт. «Теперь уже поздно! Вы все умрете здесь!» Воздушная плеть разжалась, и я ухнула вниз. И только магия Эберта подхватила меня у самой земли и поставила рядом с Дэном. Дэн тут же увлек меня в сторону, убирая с линии удара. Вспыхнуло пламя. Вот только в нем было куда больше черноты. «Докатись оно все в пропасть!» — рыкнул Эберт. Пламя запылало сильнее, снова охватывая фигуру Эберта. Джесси отступал, а огонь все разгорался. «Хватит!» — крикнул Дэн. «Ты сгоришь!» Но Эберт его не слушал. Он приближался к Джесси шаг за шагом. Я уже не видела человека, только огонь. И Джесси понял, что стоит бежать, пока жив. Он призвал землетрясение, и пока Эберт старался удержаться на ногах, рванул в сторону, туда, где его уже ждал Ральф. Попался, и раскрылась сетка заклинания, обездвиживая добычу. «Эб, он наш!» Вот только пламя не гасло. Я в ужасе наблюдала, как черная гниль расползается в огненных сполохах. «Эберт!» — кинулась я к нему. «Эберт, милый!» Не добежала. Всего какую-то пару шагов. Боль пронзила спину, и я упала. «Элис!» — одновременно крикнули Дэн и Ральф. «Рик, мразь! Убью!» Вот и Рик нашелся. Я попыталась поднять голову, чтобы в последний раз взглянуть на Эберта. «Элис!» — услышала я его голос совсем рядом. «Элис!» Вдруг стало светло, как днем. Я умерла? «Держи его, Дэн!» — командовал Ральф. «Я смогу подцепить. Сейчас!» Раздался оглушительный хлопок, и наступила тишина. Я будто находилась в невесомости. Никаких звуков, только где-то далеко, за гранью понимания, клёкот ночной птицы. Эберт, Ральф, Дэн, где они все? И где сейчас я? Боль исчезла, хотелось спать, но, казалось, закрою глаза и больше не смогу открыть. «Держись, девочка, я сейчас!» Послышался сбивчивый шепот Ральфа, и тело окутало тепло. «Дыши, слышишь? Дыши, глупая! Давай, вдох, выдох!» Я дышала сквозь вернувшуюся боль, сквозь слезы, выступившие на глазах, дышала. И вдруг поняла, что мир обрел четкость, и я не ослепла. Это просто ночь, поэтому темно. Осторожно села. «Где Эберт?» Я вцепилась в руку Ральфа. «Здесь». Обернулась. Эберт сидел на земле, спрятав лицо в ладонях. Рядом с ним был Дэн. Живый. «Помоги мне», — попросила я Ральфа. Он осторожно поднял меня на ноги и повел к Эберту. Я опустилась рядом с ним, осторожно убрала его руки от лица. Эберт смотрел куда-то в пустоту. «Эберт?» «Все в порядке». Он осторожно привлек меня к себе. «Это шок», — слышал я голос Ральфа за спиной. «Не беспокойся, Дэн, оклемаются. Надеюсь». «Как ты?» Эберт мазнул пальцами возле моей щеки. «Он меня не видит?» Только что отступивший ужас вернулся. «Я жива, хоть и самой было странно это признавать. А ты? Ты в норме. Жить буду. Где эти двое, Ральф?» «Джесси сбежал», — откликнулся Колдон. «Порвал сетку, скотина. А Рик временно недеспособен. Но, думаю, до участка мы доставим его живым. Увы, иначе поступить Дэн нам не позволит». «Я вызвал подмогу», — вмешался в разговор Дэн. «Будут с минуту на минуту. Я лучше заберу этих двоих раньше, чем до них доберутся твои коллеги. Мышка, давай помогу». Но я сама поднялась, а затем протянула руку Эберту. Он даже этого не заметил. Зато заметил Ральф. Он молча опустился напротив него, провел рукой перед глазами. «Вот это новости», — прошептал себе под нос. «Скай, дружище, давай-ка доведу тебя до мобиля». Эберт не сопротивлялся. Он будто не понимал, где находится и что происходит. Я, честно говоря, понимала еще меньше, поэтому позволила Ральфу усадить нас в мобиль и увезти прочь. Вовремя, потому что едва мы скрылись за углом, мимо промчались мобили полиции. Я сжимала руку Эберта. Первый ужас отступил, мы оба живы. Со всем остальным справимся. Повела плечами, спина заныла, но боли больше не было. Значит, рана зажила. Покосилась на запястье, целительский браслет стал черным. Он спас мне жизнь. Наконец мобиль остановился. Я выбралась, затем взяла Эберта за руку и увлекла за собой. Его молчание начинало убивать. «Я помогу», — Ральф подхватил Эберта под мышки. Тот едва переставлял ноги, но шел сам. А я семенила следом, не зная, что делать. Ральф дотащил Эберта до спальни и заставил лечь. Затем обернулся ко мне. Я так и стояла посреди комнаты. «Мышка?» — спросил он тихо. «Давай ты сейчас пойдешь умоешься и переоденешься, хорошо? А я поработаю». «Нет, не уйду». Я вцепилась в изголовье кровати. «Марго!» Служанка тут же появилась в дверях, ахнула и схватилась за сердце. «Вот видишь, тебя даже Марго боится. Марго, дорогуша, отведи-ка Элис в ванную и помоги смыть кровь. Затем возьмешь в аптечке зеленую бутылочку, намажешь ей спину. Поняла?» «Конечно, господин Колдон», — засуетилась служанка. «Идемте, госпожа Элис». «Нет, я... Идемте же!» И меня вывели из комнаты. Я стоически терпела, пока Марго, охая и ахая, пыталась смыть с моего тела грязь и кровь. Вода окрасилась бурым. Видно, и крови, и грязи хватало. Попыталась разглядеть свою спину в зеркало. Об ударе Рика напоминал только розоватый шрам. Что это было? Нож? Да, скорее всего, нож. И если бы не браслет на руке, удар стал бы для меня последним. Марго принесла зеленое домашнее платье. Ее неторопливость действовала на нервы, но я терпела, потому что сама была слабее котенка и держалась на ногах только одной мыслью – надо вернуться к Эберту. Наконец все пуговки были застегнуты, волосы расчесаны, и я медленно потащилась на первый этаж. Впрочем, даже до лестницы дойти не успела. Ральф уже поднимался по ступенькам. «Великолепно выглядишь!» Он перехватил меня за талию и увлек в ближайшую комнату. Ей оказалась библиотека. Усадил в кресло, а сам замер напротив. «Как Эберт?» — только и смогла спросить я. Голос хрипел, будто горло было обожжено. «Жив. Это главное». «Ральф, говори как есть», — потребовала я, потому что лицо Колдона отвечало за него. «У Эберта шок. Он не слишком понимает, что происходит. Когда поймет, будет хуже». «Почему?» «Потому что, как ты могла заметить, он потерял зрение. Надолго ли? Не знаю. Надеюсь, что восстановится, но не полностью, это точно. Наложил повязки, попытался подлатать магию. Думаю, когда он осознает, что ты жива-здорова, процесс выздоровления пойдет быстрее». «Что значит «осознает»?» «Говорю же, пока что разум Эберта защищается от возможной новости о твоей гибели. Он видел, как Рик пырнул тебя кинжалом. Видел, как ты упала. Кстати, думаю, поэтому глаза и пострадали. Он не хочет видеть мир без тебя. А что ты жива, пока не осознает. Принимает тебя за галлюцинацию, что ли? Но это последствия нервного напряжения. Это пройдет. Впрочем, во всей этой ситуации есть и хорошая новость. Проклятие сгорело в последней вспышке. Его больше нет». Из груди вырвался вздох облегчения. «Проклятие исчезло. Значит, жизни Эберта ничего не угрожает». «Я пойду к нему», — сказал я Ральфу. «Да, иди. А я, пожалуй, попрошу Марго принести чего-нибудь выпить». Лестница казалась бесконечной. Пол грозился поменяться местами с потолком, но я упрямо шла вниз. Наконец, спуск закончился и начался коридор. Я толкнула дверь спальни Эберта. Он лежал на кровати, закрыв глаза. Ральф вытер копоть с его лица, но от нее остались сероватые разводы. «Кто здесь?» – раздался тихий вопрос. «Это я, Элис». Я присела на крышу кровати. «Обманывать нехорошо». «Эберт, это и правда я!» Я сжала его ледяную руку. «Поверь, пожалуйста». По щекам покатились слезы. Я тихо всхлипнула, начинала душить истерика. Пальцы Эберта коснулись щеки, вытирая влагу. «Элис?» Он схватил меня в охапку раньше, чем я успела пикнуть, и прижал к себе так сильно, что я едва не задохнулась. «Элис, родная моя, любимая!» — шептал он, целуя, куда попало. «Живая!» «Живая, конечно! Куда я от тебя денусь?» Я старалась не плакать, но ничего не получалось. «Ничего, хороший мой, все будет в порядке. Ты только выздоравливай, ладно? Ральф говорит, ничего такого, что нельзя было бы поправить». «Я ничего не вижу». «Знаю, это пройдет. Нужно отдохнуть. Нам обоим». «Прости, я не должен был отпускать тебя одну. Я...» «Это ты прости», — перебил я его. «Прости меня, Эберт. Я не хотела, чтобы так все получилось». Мы легли рядом. Я прижалась к нему и затихла. А Эберт словно прислушивался к моему дыханию. «Я же видел, как Рик ударил тебя», — говорил он. «Браслет спас, залечил рану. Шрама останется. Чепуха. А ты, оказывается, опасен, если тебя разозлить». «И еще как. Говори со мной, Элис, пожалуйста». И я говорила, пока Эберт не уснул. Только тогда позволила себе закрыть глаза. Сквозь сон слышала, как в комнату заглядывали Дэн и Ральф. «Ничего, новости можно узнать и завтра. А сейчас отдохнуть от пережитых тревог и, наконец, поверить, что я дома».